Она отдавалась любви с такой радостью, что, казалось, получает от этого удовольствие. На следующее утро глаза ее блестели, когда своей шершавой рукой она трогала роскошную шерсть, шелка. А в Париже тоже были такие прекрасные магазины. И даже намного прекраснее. Ты не помнишь? Я не ходила в роскошные магазины. Я была слишком маленькая. Она с надеждой взглянула на Анри. Ты думаешь, это когда-нибудь вернется? Когда-нибудь возможно. Но почему они здесь такие богатые? Я думала, это бедная страна. Это действительно бедная страна, где есть очень богатые люди. Они купили для себя и для тех, кто остался в Париже, ткани, чулки, белье, туфли, свитера. Обедали они в подвале, увешанном красочными афишами, на которых тореро на лошадях бросали вызов разъяренным быкам. «Мясо или рыба? У них все-таки есть ограничения», — со смехом заметила Надин. Они съели по бифштексу пепельного цвета. Затем, надев вызывающие желтые башмаки на шикарных подошвах, стали взбираться вверх по вымощенным круглыми камнями улицам, ведущим к густонаселенным кварталам. На одном из перекрестков босоногие ребятишки без улыбки смотрели невыразительное кукольное представление. Мостовая становилась все уже, дома были облупленные, и лицо Надин омрачилось. «Да чего отвратительная улица, и много таких?» «Я думаю, да. Похоже, тебя это не возмущает». У него не было настроения возмущаться. По правде говоря, он с большим удовольствием вновь смотрел на цветное белье, которое сушилось у залитых солнцем окон над темной дырой. Они молча миновали Клоаку, и Надин остановилась посреди лестницы с засаленными каменными ступеньками. «Да чего отвратительно», — повторила она, — «пошли отсюда». «О, пройдем еще немного», — сказал Анри. В Марселе, Неаполе, Пирее и Бариосино он часами бродил по таким вот вопиющим от бедности улицам. Разумеется, тогда, как и сегодня, он хотел, чтобы со всей этой нищетой было покончено. Однако желание его оставалось абстрактным. Никогда ему никуда не хотелось бежать. Этот резкий человеческий запах дурманил его. Сверху, донизу холма, все та же оживленная сутолока, тоже голубое небо пылало поверх крыш. Анри казалось, что с минуты на минуту он вновь обретет во всей ее полноте былую радость. Именно по ней он гонялся от улицы к улице, но не находил ее. Женщины, сидевшие на корточках у дверей, жарили сардины на кусках древесного угля. Запах несвежей рыбы заглушал запах горячего масла. Ноги их были босы, здесь все ходили босиком. В открытых подвалах, выходивших на улицу, ни одной кровати, никакой мебели, никаких картинок. Убогие лежаки, покрытые струпьями, ребятишки, да кое-где коза. Снаружи ни одного веселого голоса или улыбки, потухшие взгляды. Быть может, нищета здесь более отчаянная, чем в других городах. Или же вместо того, чтобы очерстветь, со временем становишься более чувствительным к несчастью. Голубизна неба казалась жестокой над нездоровой тьмой, и Анри передалась безмолвная подавленность Надин. Им встретилась бежавшая с растерянным видом женщина в лохмотьях с ребенком, прилепившимся к ее обнаженной груди, и Анри вдруг сказал: «А, ты права, пошли отсюда». Однако бегство ни от чего их не спасало. Анри понял это на другой же день во время коктейля, устроенного французским консульством. Стол был завален бутербродами и сказочными пирожными, на женщинах красовались платья забытых расцветок, все лица смеялись, вокруг говорили по-французски. Благодатный холм остался очень далеко, в совсем чужой стране, несчастья которой не касались Анри. Он вежливо смеялся вместе со всеми, когда старый Мендеш Дашвир наш в крахмальном воротничке и при черном галстуке отвел его в угол гостиной. Он был министром до диктатуры Салазара. Примечание. Салазар Антонио де Оливейра, годы жизни 1889-1970, основатель фашистской партии в Португалии. В 1932 году захватил власть в стране, завершив тем самым установление в ней фашистского режима. Конец примечания. «Какое впечатление произвел на вас Лиссабон?» — спросил он, остановив на нем недоверчивый взгляд. «Очень красивый город», — сказал Анри. Взгляд его собеседника помрачнел, и Анри с улыбкой добавил: «Должен сказать, я пока еще мало что видел». Обычно французы, приезжающие сюда, ухитряются вовсе ничего не видеть, с досадой заметил Дашвейер наш. Ваш Валерий, например. Он восторгался морем, садами, а к остальному остался слеп. Помолчав, старик добавил, «А вы тоже собираетесь на все закрыть глаза?» «Напротив», — возразил Анри, — «я хочу как можно больше всего увидеть». «Ах, на основании того, что мне о вас говорили, я очень на это надеялся», — сказал Дашвейер наш потеплевшим голосом. «Условимся встретиться завтра, и я берусь показать вам Лиссабон. Красивый фасад, да, но вы увидите, что за ним». «Вчера я уже побывал на благодатном холме», — молвил Анри. «Но вы не входили в дома. Я хочу, чтобы вы своими глазами увидели, что люди едят, как они живут. Иначе вы мне не поверите». Дашвир наш пожал плечами. «Это литература о португальской грусти и ее загадке. А ведь все очень просто. Из 7 миллионов португальцев только 70 тысяч едят досыта». Увильнуть не представлялось возможным, и все следующее утро Анри посещал лачуги. Ближе к вечеру бывший министр созвал друзей специально, чтобы он с ними встретился. Отказаться нельзя. Они все были в темных костюмах, в крахмальных воротничках, с котелками на голове, говорили церемонно, однако временами их благоразумное лицо искажало ненависть. То были бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие преподаватели, которых отказ примкнуть к режиму разорил. У каждого из них сосланы родные и друзья, они были бедны и затравлены. Те, кто все еще пробовал что-то сделать, знали, что их подстерегает адский остров. На врача, который бесплатно лечил нищих, пытался открыть диспансер или ввести хоть какую-то гигиену в больницах, сразу ложилось подозрение. Стоило кому-то организовать вечерние курсы, позволить себе проявить щедрость или просто милосердие, и он становился врагом церкви и государства. Они, тем не менее, продолжали упорствовать. Им хотелось верить, что разгром нацизма повлечет за собой падение ханжеского фашизма. Они мечтали свергнуть Салазара и создать народный фронт, подобный тому, какой был восстановлен во Франции. Они сознавали свое одиночество. У английских капиталистов были значительные интересы в Португалии. Американцы вели переговоры с правительством о покупке авиабаз на Азорских островах. «Франция – наша единственная надежда», – твердили они и умоляли. «Расскажите французам правду. Они ничего не знают, а если бы знали, пришли к нам на помощь». Они навязывали Анри ежедневные встречи. Его забрасывали фактами, цифрами, диктовали ему статистические данные, водили его по голодным предместьям. Это были не те каникулы, о которых он мечтал, но у него не было выбора. Он обещал разбудить общественное мнение компанией в прессе. Политическая тирания, экономическая эксплуатация, полицейский террор, систематическое отупение масс, постыдное соучастие духовенства. Он расскажет обо всем. «Если Кармона узнает, что Франция готова нас поддерживать, он пойдет с нами», — утверждал Дашвейер наш. Прежде он был знаком с Бидо и рассчитывал представить ему некий тайный договор. В обмен на его поддержку будущее португальское правительство сможет предложить Франции выгодное соглашение, касающееся африканских колоний. Примечание. Бидо Жорж. Годы жизни 1899-1983. Премьер-министр Франции в 1946 и в 1949-50 годах. В 1940-44 годах участник движения сопротивления, один из основателей в 1944 году и руководителей партии «Народно-республиканское движение». Конец примечания. Трудно было объяснить ему без грубости, насколько этот проект был несбыточным. «Я встречусь с Турнелем, главой его кабинета», — пообещал Анри накануне своего отъезда в Алгарве. «Это товарищ по сопротивлению». Примечание. Алгарве — провинция на юге Португалии. Конец примечания. «Я подготовлю точный проект, который вручу вам после вашего возвращения», — сказал Дашвейер наш. Анри рад был покинуть Лиссабон. Французские службы предоставили ему автомобиль для удобства проведения его лекционного турне. Ему предложили располагать машиной столько времени, сколько он пожелает. Наконец-то его ожидали настоящие каникулы. К несчастью, новые его друзья очень рассчитывали, что последнюю неделю он проведет с ними за подготовкой заговора. Они намеревались собрать исчерпывающую документацию и устроить встречи с некоторыми коммунистами верфи и заморы. Об отказе и речи быть не могло. «Получается, что нам остается погулять всего 2 недели», — недовольным тоном сказала Надин. Они ужинали в ресторанчике на другом берегу Тахо. Официантка поставила на стол блюдо с кусками жареного хека и бутылку вина грязно-розового цвета. В окно им видны были огни Лиссабона, располагавшиеся ярусами между небом и водой. «За неделю на машине можно увидеть всю страну», — сказал Анри. «Представляешь, какая для нас удача». «Вот именно. Жалко не воспользоваться ею». «А как же эти люди? Ведь они рассчитывают на меня, и было бы скверно разочаровать их. Ты не согласна?» Она пожала плечами. «Ты ничего не можешь для них сделать. Я могу говорить от их имени. Это мое ремесло, иначе не стоит быть журналистом». «Может, и не стоит. Не думай уже о возвращении», — примирительно сказал он. «Нас ждет потрясающее путешествие. Да посмотри же на огоньки на берегу у самой воды. Да чего красиво!» «Да что тут красивого?» — пожав плечами, спросила Надин. Ей нравилось задавать такие вызывающие раздражение вопросы. «Нет, серьезно», — продолжала она, — «почему ты находишь это красивым?» «Красиво, и все тут». Она прижалась лбом к стеклу. «Возможно, это было бы красиво, если не знать, что там за ними. Но когда знаешь...» «Еще один обман», — с досадой заявила она. «Ненавижу этот гнусный город». Без всякого сомнения, то был обман. А между тем Анри не мог помешать себе находить огни красивыми. Жгучий запах нищеты, ее веселое разноцветье. Его этим уже не обманешь. Но маленькие огоньки, мерцавшие вдоль темных вод, его трогали вопреки всему. Возможно, потому что напоминали ему время, когда он не знал, что скрывается за декорацией, а, возможно, его привлекало здесь воспоминание о неком мираже. Он взглянул на Надин. 18 лет и ни одного миража в ее памяти. «У него, по крайней мере, было прошлое и настоящее, и будущее», — мысленно возразил он себе. «К счастью, остались еще вещи, которые можно любить». «Да, к счастью, они оставались». Какое наслаждение снова держать в руках руль, а эти дороги впереди, насколько хватает глаз. После минувших лет Анри в первый день оробел. Автомобиль казался наделенным собственной жизнью, тем более, что он был тяжелый, плохо подрессоренный, шумный и, пожалуй, капризный. Однако повиновался он так же послушно, как рука. «Потрясающая быстрота», — говорила Надин. «Ты уже каталась на машине?» «В Париже, в джипах, но я никогда не ездила так быстро». И это тоже был обман, давнишняя иллюзия свободы и могущества, но Надин без зазрения совести разделяла ее. Она опустила все стекла и жадно глотала ветер и пыль. Если бы Анри послушал ее, то они никогда бы не выходили из машины. Больше всего ей нравилось мчаться как можно быстрее и видеть только дорогу и небо. Она едва обращала внимание на пейзажи, а между тем они были прекрасны. Золотистое облако мимозы в лучах света, изначально скромные яблони, нашедшие свое бесконечное продолжение в рядах круглоголовых апельсиновых деревьев, каменный восторг батальи, величественный дуэт лестниц, которые, переплетаясь, поднимаются к черно-белой церкви, улицы Бежи, где все еще слышатся древние отголоски криков монахини, томившейся любовью. Примечание. Отголоски криков монахини, томившейся любовью. Намек на Марианну, героиню португальских писем, 1669 год, французского писателя Гийерага. Она облачила печальное существование в монастыре Святого Зачатия в городе Бежа, куда отправляла трогательные письма бросившему ее любовнику. Баталья, городок в Португалии, главная достопримечательность которого – Доминиканский монастырь XIV-XVI веков. Конец примечаний. На юге, пропитанном ароматом Африки, маленькие ослики неустанно ходили по кругу, дабы вырвать немного воды у иссохшей земли. Средь голубых агав, пронзающих красную землю, изредка можно заметить обманную свежесть дома, гладкого и белого, как молоко. Они вновь направились на север по дорогам, где камни, казалось, украли у цветов их самые яркие расцветки – фиолетовые, красные, охру. но средь ласковых холмов краски вновь были отданы цветам. Да, прекрасная декорация, которая разворачивалась слишком быстро, чтобы хватило времени подумать о том, что скрывалось за ней. Вдоль гранитных обочин, как и на раскаленных дорогах Алгарве, крестьяне шагали босые, но встречались они нечасто. Праздник закончился в Красном Порту, где грязь обретает цвет крови. Примечание: Порту – город и порт в Португалии, в устье реки Дору на Атлантическом побережье. Конец примечания. На стенах, кишащих голыми ребятишками лачуг, еще более мрачных и сырых, чем в Лиссабоне, повесили дощечки с надписью «Опасно для здоровья, проживание запрещено». Девочки от 4 до 5 лет, одетые в дырявые мешки, рылись в помойках. Во время обеда Анри с Надин укрылись в глубине плохо освещенного прохода, но все равно угадывали лица, прильнувшие к окнам ресторана. «Ненавижу города», — в ярости сказала Надин. Весь день она провела, запершись в своей комнате, и на следующее утро на дорогах почти не разговаривала. Анри не пытался ее развеселить. В назначенный для возвращения день они остановились пообедать в маленьком порту в 3 часах езды от Лиссабона. Оставив машину возле ресторанчика, они решили взобраться на один из холмов, возвышавшихся над морем. На вершине стояла белая мельница, крытая зеленой черепицей. На ее крылья прикрепили глиняные кувшинчики с узким горлом, в которых пел ветер. Анри и Снадин бегом спустились с холма между зелеными оливами и цветущими миндальными деревьями, и им вдогонку летела незамысловатая музыка. Они рухнули на песок в бухте. На бледной глади моря покачивались лодки с ржавыми парусами. «Здесь нам будет хорошо», — сказал Анри. «Да», — согласилась Надин, насупившись, и добавила, — «я умираю с голода». «Неудивительно, ты ничего не ела. Я прошу яйца всмятку, а мне приносят чашку теплой воды и сырые яйца. Треска была очень хороша, бобы тоже. Одна единственная капля растительного масла, и мой желудок переполнен», — она сердито сплюнула. «В моей слюне и то масло». Резким движением она сорвала с себя блузку. «Что ты делаешь? А ты не видишь?» На ней не было бюстгальтера, и, лежа на спине, она подставила солнцу наготу своей небольшой груди. «Нет, Надин, а если кто-то придет?» «Никто не придет. Тебе хочется так думать. Мне плевать, я хочу чувствовать солнце». Подставив грудь ветру и разметав по песку волосы, она с упреком глядела в небо. «Надо пользоваться тем, что дано, раз это последний день». Он не ответил, и она продолжала жалобным голосом. «Ты в самом деле хочешь вернуться в Лиссабон нынче вечером? Ты прекрасно знаешь, что нас ждут. Мы не видели гор, и все говорят, что это и есть самое красивое. За неделю можно было бы еще совершить потрясающую поездку. Говорю тебе, что мне надо встретиться с людьми». «Твои старые господа в крахмальных воротничках, они выглядели бы великолепно в витринах музея человека, но как революционеры, не смеши меня. Я нахожу их трогательными», — заметил Анри, — «и знаешь, они идут на большой риск. Они много говорят», — Надин сыпала песок сквозь пальцы. «Слова, как говорит этот парень, слова». Примечание. «Слова, как говорит этот парень», — намек на шекспировского Гамлета. Знаменитая «Слова-слова-слова», акт 2, сцена 2, как на человека, предающегося саморефлексии в ущерб действию. «Да, слова», — мог бы ответить на подобный упрек Сартр, в представлении которого слова наделены огромной силой. Автобиографическая книга, за которую он был удостоен Нобелевской премии по литературе за 1964 год, так и называлась «Слова». Конец примечания. «Легко смотреть свысока на людей, которые пытаются что-то сделать», — сказал он с некоторым раздражением. «В чем я их упрекаю, так это как раз в том, что всерьез они ничего и не пытаются делать», — сердито возразила она. «Вместо того, чтобы болтать, я пришибла бы Салазара и дело с концом. Это мало что дало бы». «Дало бы, он был бы мертв. Как говорит Венсан, смерть она, по крайней мере, не щадит», — Надин задумчиво смотрела на море. «Если решиться взлететь вместе с ним, его наверняка можно было бы прикончить». «Не пытайся», — с улыбкой сказал Анри. Он положил свою ладонь на руку в песчинках. «Хорош я буду, представляешь?» «Это был бы неплохой конец», — молвила Надин. «Ты так спешишь покончить со всем?» Она зевнула. «Тебе нравится жизнь?» «Мне она не наскучила», — весело ответил он. Надин приподнялась на локте и с любопытством посмотрела на него. «Растолкуй мне. Царапать бумагу, как ты, с утра до вечера, это действительно заполняет твое существование?» «Когда я пишу, да, это заполняет мое существование», — сказал он. «И мне даже страшно, хочется снова за это взяться». «А как случилось, что у тебя появилось желание писать?» «О, это было давно», — ответил Анри. «Это было давно, и он не знал, каким воспоминаниям отдать предпочтение. Когда я был молодым, книга казалась мне волшебством. Я тоже люблю книги, с живостью отозвалась Надин, но их уже столько. Какой смысл сочинять еще одну? Каждый хочет сказать что-то свое, отличное от других. У всех своя жизнь, свои собственные отношения с окружающим миром, со словами. А тебя не смущает мысль, что другие написали вещи, намного превосходящие то, что родишь ты?» — спросила Надин слегка раздраженным тоном. «Сначала я так не думал», — с улыбкой ответил Анри. «Пока ничего не сделал, слишком много спеси, а потом, когда втянешься, бываешь поглощен тем, что пишешь, и не тратишь времени на сравнение». «О, разумеется, так или иначе, все приспосабливаются», — сказала она недовольным тоном, снова падая во весь рост на песок. Он не сумел ей ответить. «Очень трудно объяснить, почему ты любишь писать тому, кто этого не любит». Впрочем, мог ли он объяснить это самому себе? Он не воображал, что его будут читать вечно, а между тем, когда писал, чувствовал, что погружен в вечность. Все, что ему удавалось облечь в слова, казалось спасенным целиком и полностью. Что в этом истинного? В какой мере и это тоже было всего лишь миражом? Вот один из тех вопросов, которые ему следовало прояснить во время каникул, но на деле он решительно ничего не прояснил. Несомненно, одно он испытывал едва ли не хватающую за душу жалость ко всем этим жизням, которые даже и не пытались выразить себя. К жизни Поль, Анны, Надин. «А, кстати, — подумал он, — сейчас как раз вышла моя книга». Он давно уже не встречался с публикой, и ему было не по себе при мысли, что в эту минуту люди читают его роман и обсуждают. Он наклонился к Надин и улыбнулся ей. «Все в порядке?» «Да, здесь так хорошо», — сказала она чуть ли не со стоном. «Очень хорошо». Его пальцы сплелись с пальцами Надин, и он прильнул к горячему песку между беспечным морем, которое солнце лишило красок, и неодолимой голубизной неба повисло счастье, чтобы он мог ухватить его. Возможно, довольно было бы улыбки Надин. Она становилась почти красивой, когда улыбалась, но усеянное веснушками лицо оставалось безучастным. «Бедная Надин», — сказал он. Она резко поднялась. «Почему бедная?» Ее, конечно, следовало пожалеть, только он не знал, за что. «Потому что это путешествие разочаровало тебя». «О, знаешь, я многого и не ждала. А ведь были хорошие моменты. Могли бы быть и еще». Холодная голубизна ее глаз потеплела. «Брось этих старых мечтателей. Мы не за этим сюда приехали. Давай погуляем, повеселимся, пока живы». Он пожал плечами. «Ты прекрасно знаешь, веселиться не так просто. Попробуем. Большая прогулка в горы — это ведь неплохо. Ты же любишь разъезжать. А все эти собрания, расследования, они нагоняют на тебя тоску». «Конечно. Ну и что тебя заставляет делать вещи, от которых тебя тошнит? Это что, призвание?» «Сама подумай, могу ли я объяснить им, этим бедным старикам, что их несчастье никого не интересует, что Португалия слишком мала, что всем на нее плевать?» Анри с улыбкой склонился над Надин. «Разве я могу?» «Ты можешь позвонить им, сказать, что заболел, и мы рванем в Эвору?» «Это причинит им боль», — сказал Анри. «Нет, я не могу». «Скажи лучше, что не хочешь», — отрезала она. «Хорошо», — сказал он нетерпеливо, — «не хочу». «Ты еще хуже, чем моя мать», — проворчала она, уткнувшись носом в песок. Анри вытянулся во весь рост рядом с ней. «Повеселимся». Раньше он умел веселиться ради тех радостей, которые он изведал когда-то. Он, не задумываясь, пожертвовал бы мечтами старых конспираторов. Анри закрыл глаза. Он лежал на другом пляже с женщиной с золотистой кожей в цветастой пляжной юбке, самой красивой из женщин — Поль. Пальмы раскачивались у них над головами, и сквозь тростник они смотрели, как входят в море, отягощенные своими платьями, своими накидками, своими драгоценностями, толстые смеющиеся еврейки. А ночью они иногда подглядывали за арабскими женщинами, которые отваживались войти в воду, закутавшись в свои покрывала-саваны, либо пили густой кофейный сироп в тавернах на римском фундаменте, или садились на базарной площади, и Анри курил кальян, беседуя с Амуром Харсином. Потом они возвращались в комнату, полную звезд, и падали на кровать. Но часы, о которых Анри вспоминал теперь поистине с ностальгией, были утренние часы. Он проводил их на террасе гостиницы между голубизной неба и знойным запахом цветов. В прохладе нарождающегося дня он писал, и когда цемент у него под ногами становился горячим, он, наконец, одурманенный солнцем и словами, спускался в тень патио выпить ледяной анисовки. Сюда он приехал искать небо, олеандры, бурные воды острова Джерба, усладу, проведенных за разговорами ночей, а главное – прохладу и жар утренних часов. Почему он не находил того жгучего и нежного вкуса, которым прежде была отмечена его жизнь? А между тем он так стремился к этому путешествию, целыми днями ни о чем другом не думал, целыми днями ему грезилось, что он лежит на солнце, на песке, и вот теперь он здесь. Есть и солнце, и песок. Это внутри у него чего-то недостает. Он уже толком не знал, что означают старинные слова «счастье», «удовольствие». У нас всего 5 чувств, и они быстро притупляются. Взгляд его томился скукой, скользя до бесконечности по этой голубизне, не перестававшей быть голубой. Хотелось проткнуть ее атлас, разорвать нежную кожу на один. «Становится прохладно», — сказал он. «Да», — внезапно она прильнула к нему. Сквозь ее блузку он чувствовал у своей груди ее юные обнаженные груди. «Согрей меня». Он тихонько оттолкнул ее. «Одевайся. Пора возвращаться в деревню». «Боишься, что нас увидят?» Глаза Надин блестели, щеки слегка порозовели. Но он знал, что губы ее остаются холодными. «Что, ты думаешь, с нами могут сделать? Нас побьют камнями?» — спрашивала она, пытаясь возбудить его. «Вставай. Пора возвращаться». Она давила на него всей своей тяжестью, и ему трудно было противиться желанию, которое дурманило его. Ему нравились ее юная грудь, ее прозрачная кожа. Если бы она согласилась отдаться наслаждению, вместо того, чтобы резвиться в кровати с нарочитым бесстыдством, она наблюдала за ним с полузакрытыми глазами. Рука ее спускалась к полотняным брюкам. «Дай, дай я себе волю!» Ее рука, губы были искусны, но он ненавидел уверенное торжество, которое читал в ее глазах всякий раз, когда уступал. «Нет», — сказал он, — «нет, не здесь и не так». Он высвободился и встал. Блузка на один лежала на песке, и он набросил ей ее на плечи. «Почему?» — с досадой спросила она и добавила, растягивая слова. «Может, на свежем воздухе это было бы чуть забавнее?» Он стряхнул песок, прилипший к его одежде. «Я вот думаю, станешь ли ты когда-нибудь женщиной?» — прошептал он притворно снисходительным тоном. «О, видишь ли, женщины, которые любят заниматься любовью, уверена, что таких найдется и одной на сотню. Они просто прикидываются из снобизма». «Ну ладно, не будем ссориться», — сказал он, протягивая ей руку. «Пошли, мы купим тебе пирожных и шоколада. Ты съешь их в машине». «Ты обращаешься со мной как с ребенком?» — обиделась она. «Нет, я прекрасно знаю, что ты не ребенок, и понимаю тебя лучше, чем ты думаешь». Она с недоверием взглянула на него. Легкая улыбка тронула ее губы. «О, я не всегда тебя ненавижу», — молвила она. Он чуть сильнее сжал ее руку, и они молча зашагали к деревне. Смеркалось, лодки возвращались в порт, быки вытаскивали их на берег. Деревенские жители смотрели, стоя или сидя кружком.